Глава 7. Гринель. Эпиграф. Так лучше ближе приютиться, забиться в гнездышко, да в нем не шевелиться. Ла Фонтен. Перевод Дмитриева. В ожидании назначенного часа Николя и Бурдо коротали время в своем излюбленном маленьком кабачке на улице Пье-де-Беф, расположенном в удобной близости от Шатле. Хозяин, будучи, как и Бурдо, родом из Шинона, всегда оказывал земляку особое уважение. Вот и сегодня инспектор заметил, что пускаться в опасное предприятие лучше не на пустой желудок. За ужином Николя подробно рассказал Бурдо о своем визите в коронованный дельфин и о том, что ему удалось разузнать. Роскошная драгоценность поразила Бурдо не меньше, чем Николя. Расследование не переставало преподносить все новые сюрпризы, и дело запутывалось все больше. Теперь в центре внимания оказался Видам. Он был левша, а Николя и Бурдо уже трижды сталкивались с левшами в процессе расследования. Все говорило о том, что Видам состоит в близких отношениях с мадемуазель Бишельер, любовницей своего старшего брата. Возникал повод для брата убийства, но Николя претила мысль о том, что брат мог убить брата. Разумеется, причина для неприязни была, но в его глазах она нисколько не оправдывала столь кощунственное преступление. И все же. Следовало как можно скорее встретиться с Видамом, ибо к нему вели все нити, хотя его самого пока никто не видел, а также с общим другом обоих братьев, королевским гвардейцем Трюшем де Лашо. Значит, искать придется в Версале, где, судя по слухам, проживала также мадемуазель де Софте, невеста Виконт. Завтра Бурдо отправится в церковь Теотинцев, где состоится заупокойная месса по графине и ее сыну. «Придется соображать на месте», — задумчиво произнес инспектор. «Вряд ли мне дозволят расспрашивать свидетелей по несуществующему делу, да вдобавок во время похорон». Убедившись, что их никто не видит, Бурдо вытащил из кармана небольшую жестяную коробочку и протянул ее Николя. Приглядевшись, Николя сообразил, что это потайной фонарь, только в 3 раза меньше обычного. Бурдо объяснил. Эту штучку он получил от старого мастера, который в свое время изготовил их маленькие пистолеты, которые легко было спрятать под полями треуголки. Недавно он наведался к нему и вернулся с новым полезным приспособлением. «Теперь, — с удовлетворением заметил инспектор, — руки остаются свободными, ибо с помощью специальной прищепки фонарь крепится на любой одежде. Сегодня ночью такой фонарь будет им особенно полезен, ибо чтобы попасть в апартаменты Виконта де Рюсека, им придется карабкаться вверх и прыгать вниз, так что руки лучше иметь свободными». В путь отправились около полуночи. Отправленный вперед Рабуин ждал их на месте. Благополучно миновав городскую заставу, они покатили по дороге в Гринель, мрачное предместье, где мирные сельские пейзажи чередовались с полуразрушенными домами, недавно отстроенными особняками и старыми фермами, дни коих, очевидно, были сочтены. Потушив огни, фиакр свернул на обсаженную деревьями дорогу. Поднявшийся ветер закружил сухие листья и, заглушая шум колес, засвистел в ветвях деревьев. Николя с облегчением вздохнул. Теперь точно никто в доме Рюсеков не услышит приближающийся экипаж. В доме царила тишина, и только на первом этаже, где в мрачном траурном убранстве стояли 2 гроба, мерцал слабый огонек. Бесшумно ступив на тропу, пролегавшую параллельно службам, они добрались до входа в парк. Кусты зашелестели, извещая о присутствии Рабуина. Выбравшись, агент подтвердил. Все спокойно, за вечер в дом не входил никто, за исключением священника и сопровождавших его монахов. Воспользовавшись темнотой, агент исследовал каменную ограду и слева от ворот обнаружил несколько выбоин, куда можно поставить ногу, чтобы перелезть на другую сторону. Главное — соблюдать осторожность, дабы не пораниться острыми осколками, которые для защиты от воров заделали в цемент, покрывавший гребень стены. Но если набросить на стену старый мешок, вполне можно перебраться, не поранив рук. Вниз придется прыгать, для возвращения использовать садовую лестницу. В круглое окошко Николя полезет один, плотно сложенный бурдо в нем застрянет. Молодой человек закрепил на груди крошечный фонарь и проверил, достаточно ли у него спичек. Зажечь фонарь придется только в доме, ибо на улице он выдаст их присутствие. Хотя маловероятно, что в такой поздний час кто-нибудь из обитателей особняка выйдет погулять в парк, потонувший во мраке безлунной ночи. Николя не хотел, чтобы бурдо перелезал через стену, но инспектор не желал ничего слушать. Он отправится вместе с Николя, поможет ему принести лестницу, подержит ее, чтобы она не соскользнула. В случае же поспешного отступления помощь его может оказаться и вовсе незаменимой. Приведя массу разумных доводов, бурдо не сказал главного. Он опасался за жизнь Николя. Питая к своему молодому начальнику искреннюю дружбу и получив прямое указание Сартина, бурдо решил ни под каким видом не покидать его. Он подождет внизу, притаится в тени и спрячет лестницу, а Рабуин займет прежнее место у ворот. Подъем на стену оказался довольно легким, а осколки, торчавшие из стены, не слишком острыми. Впрочем, не избежать бы им расцарапанных рук, если бы Николя не набросил сверху джутовый мешок, предусмотрительно захваченный им с собой. Осторожно встав на край стены, он прыгнул вниз, мягко приземлившись на ковер из опавших листьев и рыхлой земли. Едва он поднялся и отошел в сторону, как следом спрыгнул бурдо. Поманив инспектора за собой, Николя двинулся вдоль стены. Они беспрепятственно добрались до садового домика. Дверь была не заперта. Пропустив вперед бурдо, Николя вошел, закрыл дверь и зажег маленький потайной фонарь. При скудном освещении они разглядели садовые инструменты и саженцы в горшках. Тут же возле стены стояла лестница. Подхватив лестницу и потушив фонарь, они выбрались из домика и, свернув налево, направились к флигелю, где находились апартаменты виконта. Вскоре Николя почувствовал под ногами мощеную камнем дорожку и, уловив запах навоза, сообразил, что они дошли до дверей конюшни. Позабыв, что возле входа растет плетистая роза, Николя зацепился носком сапога за ползучий стебель и, споткнувшись, с трудом удержался на ногах. Налетев на Николя, бурдо тоже чуть не упал. Конец лестницы со стуком ударился о стену, разбудив спавшую в конюшне лошадь. Среди полнейшей тишины ее ржание и стук копыт показались обоим сыщикам на удивление громкими. Они затаили дыхание и не дышали до тех пор, пока вновь не наступила тишина. «К счастью, — подумал молодой человек, — рюйсеки не держат собак. Те бы не успокоились, пока не нашли непрошенных гостей». Стараясь избежать цепких объятий второго розового куста, оплетавшего стену непосредственно под туалетной комнатой, сыщики на ощупь приставили лестницу к стене. Чтобы легче подниматься наверх и избежать ненужного шума, Николя снял сапоги. Быстро добравшись до последней ступеньки, он, вытянув руку, нащупал раму и толкнул ее. Окно открылось, но он понял, что не сможет в него влезть. Лестница оказалась коротка. Поразмыслив пару секунд, он спустился вниз посоветоваться с бурдо. Тот решил поднять лестницу повыше, поставив ее на фундамент дома. Вторая попытка окончилась удачно. Проскользнув в окно, Николя приземлился на туалетный столик, раскидав стоявшие на нем флаконы и щетки. «Не забыть бы поставить все на место», — подумал он, аккуратно спускаясь на пол с шаткого сооружения. Постояв немного, дабы успокоить бешено колотящееся сердце, он зажег потайной фонарь и отыскал дверь в спальню. Со времени его визита там ничего не изменилось, все вещи остались на своих местах. Пройдя через комнату, он отыскал незаметную на фоне деревянных панелей дверцу, ведущую в библиотеку. Николя принялся планомерно исследовать ее содержимое, время от времени сверяясь со списком, составленным им в библиотеке господина де Ноблекура. Выбор книг действительно оказался странным. Вперемешку с сочинениями, вполне естественными для знатного молодого человека и офицера, а именно руководствами по фехтованию и верховой езде, мемуарами военачальников, фривольными и эротическими романами соседствовали схоластические труды и, как с удивлением обнаружил Николя, принадлежавшие в основном перу иезуитов. Количество назидательных и полемических церковных сочинений превзошло все его ожидания и насторожило. Пометки свинцовым грифелем из закладки отмечали пассажи, где приводились доказательства законности умерщвления монарха. Открыв одну из книг и обнаружив в ней жирно подчеркнутые строки, призывавшие к цареубийству, Николя содрогнулся от ужаса. Взглянув на заголовок, он увидел, что перед ним сочинение 1599 года, написанное Марианом из общества Иисуса и озаглавленное «О короле и воспитании». Сосредоточившись, Николя вспомнил, что эта книга фигурировала в числе улик в деле Равальяка, убийц короля Генриха IV. Продолжив изучение библиотеки, он наткнулся на книжку непристойного содержания с мягким на ощупь переплетом. Повертев ее в руках, он увидел, что кто-то аккуратно отделил форзац от переплетной крышки, а потом приклеил заново. С помощью перочинного ножика, который он всегда носил с собой, Николя осторожно приподнял бумагу, покрывавшую крышку переплета. Из книжного тайника выскользнули два тонких листка бумаги. На одном был какой-то чертеж, а на другом текст, но написанный столь мелко, что в слабом свете фонаря и без увеличительного стекла разобрать его не стоило и стараться. Николя положил листки на прежнее место, а книгу опустил в карман. Внезапно в коридоре заскрипели половицы. Выскочив из библиотеки, Николя прислушался. Кто-то приближался к апартаментам виконта. Бежать поздно. В прошлый раз возле входной двери он заметил большой шкаф. Метнувшись к нему, он открыл дверцу, шмыгнул внутрь и затаился среди сапог. Скрипнула половица, и вновь стало тихо. Ложная тревога? В наступившей тишине биение сердца набатом отдавалось в голове, оглушая Николя и заставляя замирать от страха. Успокоившись, он решил выйти из тайника, но тут снова раздался шум, только уже совсем близко. Ошибиться невозможно, кто-то стремился открыть дверь. В день, когда обнаружили тело виконта, он сам с успехом проделал сию операцию с помощью отмычки. Тихий щелчок возвестил, что дверь уступила. Половицы заскрипели, теперь с долгими паузами. Сквозь щель между дверцами замерцал свет. Кто-то зажег свечи. Затаив дыхание, Николя прильнул к щели, пытаясь проследить за перемещениями неизвестного. Судя по звукам, тот прошел мимо шкафа и направился в библиотеку. Там неизвестный стал топтаться на месте. Звуки его шагов то и дело прерывались глухими ударами об пол небольших предметов. Сидя в полной темноте, Николя потерял счет времени. Ожидание казалось ему бесконечным. Хотя ему удалось расположиться не без удобства, он опасался, что от долгого пребывания без движения у него онемеют конечности или начнутся судороги, и он, не сумев с ними справиться, выдаст себя. Тогда он столкнется лицом к лицу с незнакомцем, проникшим сюда либо вполне законно, либо, как и он, совершенно непрошено. И чем закончится такая встреча? Стук падающих предметов не прекращался. Незнакомец одну за другой швырял книги на пол. Возможно, он искал то же, что и Николя. Значит, объект его поисков успел перекочевать в карман комиссара. Прошло довольно много времени, прежде чем незнакомец вышел из библиотеки. Потоптавшись, он глухо выругался и с силой ударил кулаком по дверце шкафа. Затем неизвестный вновь принялся ходить по комнате, свеча ярко запылала. Николя испугался, как бы неизвестному не пришло в голову заглянуть в туалетную комнату. Открытое окно и царивший там беспорядок неминуемо пробудили бы у него подозрения. Наконец Николя услышал скрип осторожно закрываемой двери и шум удалявшихся шагов. Подождав немного, он зажег фонарь, толкнул дверцу и осторожно шагнул в комнату. В библиотеке взору его предстал настоящий разгром. Сброшенные с полок книги валялись на полу, переплеты и корешки их были изодраны в клочья. Ни одна из книг не избежала печальной участи. К ужасу, охватившему Николя при виде столь плачевного зрелища, примешивалось чувство удовлетворения. Ему удалось опередить незнакомца. Наведя порядок на туалетном столике, Николя приготовился отбыть тем же путем, то есть через овальное окно. Однако, сообразив, что вылезать придется головой вперед, он встревожился, ибо плохо представлял, как ему в таком положении удержаться на лестнице, пытаясь принять приемлемую для спуска позу. Падение с высоты 4 или 5 туазов, отделявших окно от земли, вполне могло оказаться смертельным. Тогда он решил открыть окно в соседней комнате и, подозвав Бурдо, попросить его подставить к этому окну лестницу. В тот же миг совсем рядом он услышал голос инспектора, а через мгновение голова Бурдо появилась в круглом оконце. Инспектор уже подумал о трудностях, с которыми придется столкнуться Николя на обратном пути, и предложил свое решение. Высунувшись из окна, Николя схватил Бурдо за плечо и, рывком подтянув ноги, оказался на спине инспектора. Спуск был рискованным. Под двойным весом каждая перекладина прогибалась и угрожающе скрипела. Наконец они очутились на земле. Николя натянул сапоги и замел следы возле розовых кустов. Прежде чем отнести лестницу, Николя слазил захлопнуть овальное окошко, дабы ничто не выдало их вторжение. Когда обнаружится разгром в библиотеке, подозрение падет на обитателей дома Рюйсеков. Появился Рабуин. По его мнению, сыщики отсутствовали слишком долго, и он начал беспокоиться. Они вместе сели в карету и направились в город. Николя рассказал, что ему довелось увидеть, в том числе и о вторжении загадочного незнакомца. Вместе с Бурдо они единодушно решили, что неизвестный не имел отношения к семье Рюйсеков. Вряд ли граф стал бы проникать ночью в комнату собственного сына. Тем не менее, следовало проверить, не находился ли в эту ночь в доме Видам. Он вполне мог иметь причины для тайного вторжения в комнату брата. Еще Николя поразило, что, несмотря на скрип половиц, он не услышал топота башмаков. Не означает ли это, что неизвестный предпринял те же меры предосторожности, что и Николя? «Бурдо!» — внезапно произнес он. «Помните, лакей Виконта, ну, этот, Ламбер? В ночь убийства он в одних чулках бесшумно возник у меня за спиной. А когда я заметил его, он извинился и сказал, что столь спешно покидал свою комнату, что не успел надеть сапоги. Однако платье его было в полном порядке и застегнуто на все пуговицы, а галстук аккуратно обмотан вокруг шеи и завязан кокетливым узлом». «И какой вы делаете вывод?» «Такой, что, сами того не ведая, мы восстановили события, произошедшие в вечер гибели Виконта. Друг мой, загадка комнаты, запертой изнутри, разгадана. Увы, я по-прежнему не понимаю, как ее можно было открыть без ключа. Но, полагаю, вы мне все разъясните». «Все настолько очевидно, что мы даже не подумали о такой возможности, а потому и не рассматривали эту версию. Теперь, считайте, мы почти выяснили, при каких обстоятельствах убит Виконт де Рюйсек. По неизвестным нам причинам, убийцы, именно убийцы, потому что для такого хитроумного преступления нужны сообщники, привозят тело в Гренель. Они оставляют карету на дороге. В прошлый раз я заметил там следы колес. И через ворота идут в парк. Там берут лестницу, приставляют к стене. Вы говорите так, словно сами были в саду. Когда в вечер гибели Виконта я осматривал почву возле его флигеля, то я заметил вмятины от лестницы. Не забывайте, тело тяжелое, наполненное свинцом. Вспомните, как мы сейчас спускались». «Да, но вы же не набиты свинцом», — улыбнулся Бурдо. «Чтобы втащить тело в окно, требовалось не меньше 2 человек». «Но, Николя, вы же сказали, что окна и ставни были заперты изнутри на задвижку. Как же они вошли в дом?» «Загадка не решается». «Браво, Бурдо! Ваши сомнения дали мне ключ к разгадке. Если в тот вечер, когда обнаружили труп, все окна и двери были заперты, значит, кто-то закрыл их изнутри. Разве не так?» «Я перестаю вас понимать». «Чтобы закрыть дверь и окна, сначала нужно их открыть. Это очевидно. Послушайте, Бурдо, все, что мы с вами видели, доказывает, что одним из убийц является Ламбер. Все сходится. Вспомните показания мажордома. Он сказал, что видел молодого хозяина, но на самом деле он лишь предполагает, что видел. У старика плохое зрение, а голоса виконта он не слышал, ибо тот не произнес ни слова. И на это есть причина. Если бы он заговорил, Пикар узнал бы голос». «Так почему же, по-вашему, он промолчал?» «Почему?» «Потому что это был не виконт». «Вот именно. Это был не виконт, а Ламбер. Ламбер в промокшем плаще своего хозяина. Вспомните показания мажордома, и вы согласитесь с моей версией. Ламбер поднимается наверх, открывает дверь, входит в комнату и запирает дверь на ключ. Бросает на кровать плащ и шляпу». «Эта деталь меня также поразила. Знаете ли вы, что класть шляпу на кровать, особенно изнанкой вверх, считается у бретонцев дурной приметой?» «Ох уж эти мне бретонцы, на все у них есть свои приметы. Так же, как и у ваших земляков из Шинона. Ламбер снимает сапоги, но не свои, а виконта. Открывает окна и ставни и спускается по лестнице, чтобы помочь сообщнику поднять тело и протащить в окно. Затем волочит труп по комнате. Об этом свидетельствуют следы на паркете. Потом натягивает на виконта сапоги, пишет предсмертную записку и стреляет в труп. Сообщник удаляется через окно, Ламбер окно запирает и прячется. Но это слишком рискованно. Проще уйти через дверь. И куда он прячется? Вы забываете о выстреле, поднявшем на ноги весь дом. У Ламбера нет времени скрыться. Ему приходится остаться на месте и положиться на случай. Николя, это невозможно. Он бы неминуемо попался. А я? Когда я находился в той же самой комнате, и кто-то начал отпирать дверь, у меня душа ушла в пятки. И что же я сделал? Черт возьми, шкаф! У меня богатый опыт прятаться по шкафам. В детстве я часто играл в прятки с... впрочем, неважно. Так вот, в замке Ранреев я больше всего любил прятаться в огромном шкафу, где вполне мог укрыться драгунский офицер в полный рост. Как и я, в минуту опасности Ламбер, в чем был, устремился в шкаф. Иначе говоря, одетым, но босиком, потому что сапоги, в которых он вошел, он надел на ноги трупа. После того, как граф и Пикар удалились, в комнате остались только я и Сартин, сидевшие в глубоком кресле. Мы оба располагались спиной к двери, а следовательно и к шкафу. В комнате царил полумрак, свеча горела тускло, равно как и масляная лампа. Ламбер возник у нас за спиной как по волшебству. Еще бы, ведь он прятался в шкафу. Вот почему мы не видели и не слышали, как он вошел. Да, не забудьте, что именно он своими ответами постарался сбить нас с правильного пути. Так что все сходится. «Откуда у него столько дерзости? А какое хладнокровие? Он бросает нам вызов и смеется над нами!» «Вы еще не все знаете. Я успел завладеть бумагами, спрятанными под переплетом одной из книг. Думаю, именно их и искал наш неизвестный, иначе отчего бы ему раздирать все книги?» Бурдо задумался. «Николя, — наконец промолвил он, — если ваши рассуждения верны, значит, неизвестным, учинившим сегодня вечером разгром в библиотеке, может быть только Ламбер. А кто же еще?» «Графа исключаем. У него скончалась жена. О Видаме нам ничего не известно. И все же что-то здесь не то. Я могу понять, что граф де Руиссек и его семья хотели избежать скандала, а потому добились запрещения вскрытия. Но мне непонятно, почему отец виконта, видевший труп, закрыл глаза на насильственную смерть сына и не хочет наказать виновных. В этом-то все и дело, Бурдо. Мы не знаем, зачем убили виконта. и делаем вид, что убийство графини Дарюэсек не связано со смертью ее сына. А ведь графиня наверняка знала какую-то тайну и хотела мне ее поведать. Но теперь у нас есть нить, и мы обязаны, ухватившись за нее, добраться до конца. А вас, Бурдо, я благодарю от всего сердца. Если бы не вы, не знаю, как бы я выпутался». На сей раз Анхис спас Энея. Примечание. Согласно древнегреческой мифологии, старый парализованный царь Анхис был вынесен из горящей Трои своим сыном Энеем. Конец примечания. «Да, но, к счастью, вы не паралитик и не слепец».